Глава третья. Словом, засиделись мы надолго. Гость еще много чего поведать успел, чем зародил в моей душе семена нехилого такого сомнения. Что-то мы все явно проглядели. Но что именно? Да и Витька не остался в долгу, подкинув для размышления некоторые неизвестные нам пока новости. И все как одна хреновые. Ох, чую я, не просто так этот разговор он затеял. Уже дома, разбираясь в материалах, которые я получил от обоих собеседников, я все время ловил себя на мысли, что какое-то абсолютно очевидное обстоятельство мы все дружно зевнули. Но какое же? Ничего пока в голову не приходило. А задумку, что обстряпали наши мастера тайных дел, пришлось принять к исполнению. И по большому счету было прекрасно понятно, почему выбрали именно нас. Во-первых, сам Крутоярск. Здесь не имелось настолько тяжких последствий, как в Старопетровске. Но неподготовленному человеку лезть на его улицы – это прямая дорога куда? Дык понятно же, для начала к медикам, это если успеют дотащить. А потом и на погост, куда ж еще. Ибо иммунитета ко всей этой гадости, что сейчас пропитывала дома и улицы данного города, не имелось ни у кого, кроме нас. Да, наше всегдашнее проклятие ныне обернулось неожиданным благом. Ну, откровенно говоря, даже и в этих условиях у меня не имелось ни малейшего желания лезть в эту дыру. Мало ли, как там все еще выйдет. Так что, воля ваша, но я этот вариант приберегу совсем уж напоследок. И уже под утро, заканчивая читать отчеты поисковых группировок, я обратил внимание на один, казалось бы, совсем малозначительный факт. Для временной остановки мною выбрано было здание бывшего КПП на въезде в город. Здание относительно неплохо сохранилось, кое-где в окнах еще уцелели стекла. Заняв помещение, мы выставили посты охраны, и я разрешил людям передохнуть. Отдых прошел вполне спокойно. Нас никто не беспокоил. А связист даже ухитрился подзарядить севшие аккумуляторы у радиостанции. Подзарядить? Это, простите, каким таким образом? Перелопатив бумаги, выясняю. Никаких генераторов или иных источников питания в группе не имелось. Но он это сделал. Как? Что ж, будет повод еще раз подергать за хвост моего старого товарища. «Да просто все!» — пожимает плечами худощавый парень, связист разведгруппы. «В розетку воткнул». «Где это?» «А там комнатушка небольшая имелась. Раньше в ней, наверное, что-то типа подсобки было. В других-то помещениях даже проводки на стенах не осталось. Все повыдирали. А там под кучей всякого хлама на стене розетка отыскалась. Я чисто по привычке туда тестером ткнулся, есть напряжение. Но я не будь лопух, сразу же и за зарядками побежал. Такой шанс упустить, это ж совсем бараном быть надобно. Хм, надо же. А что, в той комнате провода не выдрали? Так там старый шкаф на бок завалился. Вот под ним-то и не видать было ничего». Расспрашивав его еще минут 20, удовлетворенно киваю, мол, все ясно, спасибо за помощь. Парень встает с места, и уже через несколько мгновений за ним хлопает входная дверь. «И зачем тебе все это было нужно?» – интересуется Озеров. «Учти, это нам крупно повезло, что гости охраняют те же ребята, что тогда поиски производили. А то пришлось бы за ними посылать, а это время. А ты так и не воткнулся?» «Ну, кое-какие интересные вещи он все же рассказал». Усмехаюсь и подсаживаюсь ближе к столу. Беру блокнот собеседника и переворачиваю страницу. Взяв карандаш, ставлю цифру 1. Первое. Откуда в розетке напряжение? Как обеспечивалось энергопотребление города? Не знаешь? Так выясни. Это уж, милок, именно твоя работа, не чья-нибудь еще. Особист кивает и, отобрав у меня блокнот, что-то туда записывает. Разберемся. Второе. Кто, а главное, зачем снял электропроводку? Было бы это еще где-нибудь, так я первый бы удивился тому факту, что она еще уцелела. Но в Крутоярске, там, где, по твоим словам, никто не уцелел, и это действительно так. Электропровода и всякая электроарматура ныне суровый дефицит. Те же розетки, к примеру. Попробуй, найди. Да, их где-то там делают, но менее востребованным данный товар не стал. Да и не скоро еще станет, так что бригады демонтажников их снимают с великим бережением повсюду, где только можно. Третье. Как сказал связист, люди, демонтировавшие провода, никуда не спешили. Работали аккуратно, ничего и нигде с мясом не выворачивая. И как же так вдруг получилось, что они именно эту розетку прозевали? Заметь, окон в помещении не имелось. И, пожимает плечами мой друг, это-то здесь при чем? А при том, что никакие осадки повредить розетки не смогут. И тот, кто о ней знает, всегда может ее найти. Раз там есть напряжение, то не буду сильно удивлен, если кто-то и об этом в курсе. Задача задачей, а никто не подписывался решать все вновь возникающие вопросы в одну харю. В конце-то концов у Озерова за спиной мощная структура, связи во всех областях и хорошие концы в том самом правительстве. Вот пускай и пашет. От моих прямых обязанностей я покудова не освобожден. И спрашивать в первую очередь будут именно за это. В первую очередь я торговец, а все прочее, оно как бы довеском идет. Хотя уже и не скажешь, что более значимо. Без информации и раньше прожить было трудно, а уж сейчас. Но торговая вылазка завершена, собираемся в обратный путь. Пора уж и домой. Особых приключений по дороге не произошло, и вскоре на горизонте замаячили хорошо знакомые очертания города. Первым делом в совет. Отчет о командировке – это святое. Костьми ляг, а своевременно предоставь. Вот 3 дня на подбивание бабок и ушло. Но попутно, не прекращая основной деятельности, я исподволь выбирал ребят для будущей вылазки. А в том, что она станет непростой, никто уже и не сомневался. Мельком видел Витьку. Он только вчера появился в городе. Озабоченный по самое не могу. Сочувствую. Но тут уж ничем не помогу. У каждого из нас своя полянка. Там и паши. А Василиса ходит медленно. Ждет прибавления. Больше лежит в углу на подстилке. Она у нее мягкая. Я уже давно озаботился на эту тему. Но при моем появлении обязательно встает и подходит за полагающимися поглаживаниями. Вечером забирается на кровать и укладывается сбоку. Я даже одеялом ее накрываю. Кошке, в принципе, и так не зябко, но это уже своеобразный ритуал. Мол, я тебя люблю и оберегаю. Периодически забегают ребята из курсантов, приглядывают за животинкой. Это у них такая нагрузка. У нас тут каждый котенок на учете. А что же вы хотите? Предмет экспорта. Обалдеть вообще. Суровые отморозки торгуют котятами. Вот. На стол передо мной плюхается тяжелая папка. Что просил, то и получи. Надеюсь, ты не станешь впредь докучать мне праздными вопросами. И что это за хрень? С подозрением кашусь на серую обложку. Сборник анекдотов? Но ты и сказал. Но ты и спросил. Когда это я тебе обещал, что не буду вас более вопросами мучить? Нет уж. Взялся за гуж, пляши. Хм, чешет в затылке особист. Там вроде бы иное продолжение. Так это посреди обычных людей. А у нас тут, но не... Времена суровые. Соцдействительность, подхватывает шутку Озеров. Ладно, читай. Не стану тебе мешать. Энергоснабжение городских предприятий и объектов инфраструктуры осуществляется по линии магистральной ЛЭП с распределением подводимых мощностей на две подстанции «Ясная» и «Котлы». В случае аварии и при особой необходимости разрешается задействовать резервные источники питания, дизельные аварийные энергоустановки по схеме 3. При длительных перебоях энергоснабжения надлежит принять меры к обесточиванию подстанции «Ясная» с выводом ее в резерв и параллельным отключением объектов гражданской инфраструктуры. Энергопитание особо важных объектов осуществлять по схеме 4, задействовав в этом случае специальные резервные энергоустановки «Алтай». Поднимаю вопросительный взгляд на Озерова. «Алтай, это что за штука такая?» «Атомная станция малой мощности. Слыхал?» «Охренеть, не встать. И что, у нас такие были?» «У нас были всякие, даже плавучие. Они, кстати, и сейчас есть, и даже работают». «Гонишь. Вот тебе крест!» — стучит себя по груди особист. «Такими вещами не шутят». «И ты хочешь сказать, что вся эта машинерия функционирует и сейчас?» «Передвижная установка от гор на автомобильном полуприцепе способна была выдавать 3,5 мегаватта тепловой и 0,4-1,2 мегаватта электрической мощности. Служить она может 60 лет, а перезагружать ядерное топливо в нее необходимо один раз в 10 лет. А есть еще и Унитерм. Та намного мощнее, да и работать без перезагрузки может лет 15 с момента запуска. Судя по сохранившимся записям, там не только эти фиговины могут быть. Так, и какую хрень там разрабатывали? Научно-исследовательский институт НИИ-141. Исследования в области генетики растений и организмов. Комбинат «Заря». Производство лекарственных препаратов широкого профиля. Объект Росрезерва «Каменистая». Хранилище НЗ и спецфонд. Открывает папку на нужной странице Витька. Учти, то, что ты прочел сначала, это только НИИ-141. По прочим объектам информации пока не нашли. То есть? А то и есть. Тогда, знаешь ли, как-то вот недоподобной инвентаризации всего и вся было. Да и прилетело много куда. Словом, часть документации утрачена. Так, усаживаюсь поудобнее и начинаю загибать пальцы. Ты поправляй меня, если я совсем уж дикую хрень пороть стану, лады? Особист мрачно кивает. Мы имеем, потенциально, разумеется. Так вот, мы имеем частично функционирующую электросеть, что само по себе представляет неслабый интерес. Согласен? Возражений не последовало. Поскольку я сильно сомневаюсь, что резервные источники энергии работали в момент нападения, там есть кто-то, кто в данном хозяйстве разобрался и смог их запустить. Не исключаю, что эти люди и ранее трудились в указанных тобою конторах. Возможно, что как раз по этой части. Молчание. Позволь мне истолковать это как знак согласия. То есть эти люди, ибо вряд ли это один человек, как-то ухитрились выжить во время атаки и даже с голоду потом не окочурились. Что, кстати, они там едят? Озеров пожимает плечами. Полагаю, что на складе НЗ чего-нибудь сохранилось. Думаю, что и с водой у них в таком случае особых проблем нет. Продолжим. И еще один загнутый палец. Не померли, сыты и есть где жить. Думаю, что слышать они тоже много чего могли. Но никак себя не проявили и на контакт ни с кем не пошли. Почему?» Витька разводит руками. «Причин могло быть много. Та же зараза. Она ведь и на самом деле там присутствует. То, что они не померли, еще мало о чем говорит. Другие-то копыта поотбрасывали. Да и кроме того, были же там и разведгруппы из внешнего мира. Чего они с ними-то на контакт не пошли? Ты, пожалуй, поройся по своему ведомству, лады? Чует мое сердце, не все тут чисто. Добро. И еще. Чего они сейчас-то хотят? И как это может быть связано с нападениями на наши караваны? Что-то же вы в этом плане нащупали? Не просто так этот городок всплыл. Все? Задумчиво смотрит на меня контрразведчик. Мало? Так я еще пяток пунктов легко тебе набросаю. Только свистни. Когда-то эта дорога была оживленной трассой. По ней ежедневно проходила целая куча всевозможного автотранспорта. Потом, в силу известных событий, движение резко поусохло, вплоть до почти полного исчезновения. Но сейчас на дороге опять наметилось оживление. Правда, уже не только автомашины, хватало и гужевого транспорта. Но всем надо ехать. Так ли уж принципиально, на чем именно? Не пешком, так и уже хорошо. Не остался сей факт и без внимания властей. На давным-давно заброшенном пикете ГИБДД появился княжеский пост. В смысле, не сам князь, разумеется, тут службу нес, а его дружинники. Пришлось проезжающим отстегивать талику малую и им. Но не зазря. Озоровать на дороге стали меньше. Княжеские люди даже и ремонт кое-какой сделали. Подсыпали просевшее полотно и починили мост. Поэтому народ особо не бухтел. Понимали, на что идут их деньги. Ездить и впрямь стало удобнее. Благодаря починке моста дорога сократилась на добрый десяток километров. Да и дружинники на бывшем пикете были парнями нормальными. Около них всегда можно было и на постой расположиться. Чуток благодарности ребятам, и можно спокойно спать. Они позаботятся. Никто не побеспокоит твоего сна. Это был, так сказать, внеплановый приработок дружинников. Но народ ничего против данного бизнеса не имел. Благо и плата была совсем не обременительной. Спокойная ночь того стоит. При всей внешней благожелательности дружинники, несшие здесь службу, были парнями серьезными и вполне могли навешать основательных люлей хоть кому, что пару раз и доказали. Всевозможная бандота этот урок усвоила, и к пикету никто более не совался. А у князя хватало ума не накладывать свою лапу еще и на это. Один из бывших дружинников даже небольшой магазинчик тут держал. Не бог весть что, но на прокорм вполне хватало. Живущий при дороге всегда с нее кормится. Это закон. Так что еще один остановившийся на ночлег обоз никого не удивил. Это было в порядке вещей. Распрягши лошадей, обозники стали привычно устраиваться на ночлег. А один из них потопал на пост, пообщаться с дружинниками и высказать им свою благодарность. Размеры оной были давно установлены. И много времени эта процедура не заняла. Переписав, для порядка, имена владельца обоза, старшего в атаге охранников и конечный пункт следования, дежурный получил от гостя небольшой мешочек, который и убрал тотчас же в стол. «Через полчасика, как твои ребята заснут, я к вам патруль направлю. На горочке они встанут, так чтобы между вами и лесом быть. Вы когда уходить собираетесь?» «Утречком. Часиков 8. Патруль ночью сменят, и сменщики будут там до 9 часов. Норм?» «Лады. Добазарились», — кивнул обозник. «Обычный разговор. Обычный торговый караван. Ничего особенного. Никто не увидел и не услышал ничего, что вызвало бы хоть какие-то подозрения. Вполне обыденным был и патруль. Трое дружинников с ручным пулеметом. Заняв позицию на холме, они прикрыли спящий лагерь. Чуть позже с холма вышел также и дозорный. Таков был заведенный порядок. И если первый, добросовестно протопав по кустам час, вскоре вернулся назад, то второй ни в какие кусты не полез, а направился сразу же к лагерю, не доходя которого, присел в небольшой ложбинке, чутко прислушиваясь ко всем шорохам. Долго ожидать не пришлось. Со стороны обоза послышались осторожные шаги. «Кто идет?» — окликнул патрульный. «Да это... да ветру я!» «Не шибко ли далеко?» «Самый раз». Закинув за плечо автомат, дружинник поднялся с места. «Ну, поздорову». «И тебе не хворать», — протянул руку подошедший. «Что у вас тут нового?» «Тихо все. Обычные купцы, переселенцы какие-то недавно проезжали. Ничего интересного». «Хм, странно». «Бывает», — пожал плечами патрульный. «У вас там как?» Гость протянул руку. «Чего это тут?» — наклонил голову дружинник. «Ух ты! А ты думал?» — усмехнулся гость. «Чай не лыком шиты». «И где вы только берете такие штуки?» Запихивая принесенное добро в карманы, удивился патрульный. «Места надо знать. Значит, говоришь, ничего особенного пока не слыхать». «Не, и в Павловск все больше обычные купцы шастают». «А этот-то городок здесь при чем?» Патрульный усмехнулся. «Но ты хоть мне-то, Ваньку, не валяй, лады. Не хуже многих. Соображалка-то работает еще. Вам ведь именно это направление наиболее интересно, так ведь? По всем моим прикидкам, пойдет туда в скорости караван. С чего бы это?» «А оттуда вы уже третий гонец намылился. И все спешно. Чего это там их приперло?» Гость кивнул. «Ясно. То есть скоро и к ним кто-то пойдет?» «Наверняка. Только как я вас оповестить-то вовремя успею?» Собеседник некоторое время молчал, что-то обдумывая. «Ладно, этот вопрос попробуем решить. А ты поосторожнее будь, мало ли». «Не лох, соображаю», — усмехнулся патрульный. «Ладно, я к своим. А кто их там знает, взволнуется вдруг. Как же, еще когда ушел-то?» Глава 4. Всякое случается в нашем мире. Особенно сейчас, когда вокруг более-менее устоявшийся порядок начинает вдруг кому-то там мешать. Не всем, откровенно говоря, по душе то, что теперь надо с кем-то там считаться и выполнять какие-то обязательные для всех требования. Мало ли что для всех. А я вот не желаю. Сколько лет без всего этого жили и не померли, а тут вдруг нате вам. Еще того и гляди, станут расспрашивать, а откуда у тебя, мил друг, некоторые полезные штучки появились в свое время, а сейчас кто тебе их таскает и за какие коврижки? Не на все, знаете ли, вопросы охота отвечать. Так что ничего невероятного в том, что кто-то из пресловутых химиков решил вдруг испытать счастье вдали от дома, нет. Счастье, оно тоже по-разному всеми воспринимается. Кому-то вполне достаточно покоя и тишины за окном, иному, напротив, подавай что-нибудь прямо противоположное. Мне, может быть, лихая удаль спать спокойно не дает. Всякое случается. Вот и неторопливо передвигающийся отряд тоже никакого особенного удивления не вызывал. Идут люди по своим делам, никого не трогают и не задирают. Груза с собою на продажу не имеется, несколько телег, следующих в отряде, показательно пусты. Так что и на княжеских постах платить особо не за что. Чай не на торг народ наладился, надо понимать. А что не на автотранспорте, так бензин-то ноне, ого-го! Эта лошадь на подножном корме может прожить. Грузовик же травою не накормишь. Впрочем, очень даже возможно, что назад эти самые телеги пойдут тяжело груженные. И это вполне может быть. Ибо просто так эти парни не ходят туда-сюда. Наверняка же кто-то им наколку дал. Но это будет потом, если будет. А сейчас княжеские стражники только провожают нас внимательным взглядом. Даже и те, кто нас отродясь не видывал, заметив хорошо знакомую по рассказам проезжающих букву «Х», лишних вопросов не задают. Ну их нафиг, этих отморозков. Целее будешь. Дольше проживешь, может быть. Ибо долголетие, оно как-то вот нечастое явление в нашем опаленном войною и лихой послевоенной годиной мире. Да, нас стараются не пускать на ночлег в постоялые дворы, мол, места нет. А если не прокатывает такая отмазка, бывает, что и просто могут намекнуть на нежелание прочих постояльцев располагаться бок о бок с такими соседями. Мы в таких случаях не борзеем. Давно привыкли уже. И все потребное для ночлега и приготовления пищи у нас всегда с собой. Людей можно понять. Слишком уж много слухов бродит вокруг нас. И не все они совсем уж неоправданные. Ладно. Это их жизнь и их правила. «Сколько нам до точки?» – спрашиваю я молодого паренька, сидящего на телеге. Он занят делом, рассматривает карту, сверяясь со своими записями и заметками. Наш картограф Олег Даев. Из тех самых, некогда вырванных нами из лап доктора ребятишек. Он уже вполне себе самостоятельный специалист, неплохой аналитик. А уж карты – это вообще его стихия. С такой-то зрительной памятью. Вот с кем в очко или покер лучше и не пробовать играть. Если прежними темпами, дней 5 еще. Рогатина мы утром проехали. Теперь следующий поворот уже в Немировке, а это еще верст 30. Через пару часов остановимся на легкий перекус. «Учту», – кивает он, – и делает пометку в блокноте. «Прикинь там, место какое-нибудь присмотри, чтобы не на открытой площадке. Ну, сам понимаешь». Он смотрит на карту. «Если по дороге, то верст 20 еще ничего подходящего не будет. Но если через десяток километров свернуть, есть здание старого автосервиса. Судя по крокам, которые нам дали, там иногда народ останавливался. Дома вроде бы пока стоят еще». Да уж, чего-чего, а всевозможных записей нам отгрузили не скупясь. Много кто тут ходил и ездил, а кое-кто так все это и записывал. Вот и сидит Олег, сверяя реальную обстановку с тем, что написано в его тетрадках. Кое-что совпадает. «Десяток», — задумчиво чешу в затылке. «Ну, в принципе, покатит. Скажешь тогда». Приблизительно через пару часов наш главный путепрокладчик делает знак. «Приехали. Поворот здесь». Колонна неторопливо сворачивает и через некоторое время останавливается. Судя по карте и записям, искомое место будет метров через 800. Сейчас его не видно. Закрывает буйная растительность. Вообще, надо сказать, что по краям дорог теперь чего только не растет. Давным-давно канули в лету всяческие муниципальные и прочие службы, занимавшиеся в том числе и прополкой подобной растительности. За самими бы дорогами уследить, не до деревьев и кустов. Да и это могут себе позволить только достаточно богатые князья и города. Впрочем же, подобные вещи попросту не по карману. Ухоженная, пусть и весьма относительно, дорога – признак сильной власти. Сейчас это очевидно как никогда. Как только телеги остановились, с них тотчас же попрыгали на землю люди. Минута, и караван ощетинился стволами. Все заняли круговую оборону. Мало ли что, мы и в знакомых-то местах не расслабляемся, потому и живы до сих пор, в отличие от некоторых. А разведгруппа тихо исчезла в кустах. Надобно проверить место будущей стоянки. Что там, не заняты ли кем-нибудь. Да и вообще, ждем. Привычное состояние. Многие не любят подобные меры предосторожности. Точнее, не любили. И теперь с того света они могут сколько угодно вздыхать и корить себя за поспешность. Но нам и тут пока хорошо. Мы к ним в гости не спешим. И поэтому будем ждать возвращения разведгруппы. Иногда, не часто, но все же бывает и так, группа ушла, и все. Сомкнулись за ее спинами кусты, и нет людей. Вообще нет. Никогда более вам не суждено встретиться. На этом свете, имею в виду. Знаю, многие горячие головы тотчас же рванулись бы по их следам. Найти и помочь. Мы не исключение. И те же самые чувства присутствуют и у нас. Но бывает и так, что караван снимается с места и уходит назад. Почему? Каждый разведчик четко знает. При столкновении с многократно превосходящими силами противника их требуется увести в сторону от товарищей. Нельзя подставлять под удар основную группу. Если понимаешь, что бой выиграть не получается и не получится даже всеми силами сразу, отведи угрозу от товарищей. Отступай в сторону, заманивай противника за собой. И даже ценой собственной жизни старайся выполнить эту последнюю задачу. Жестоко? А вы как думали? Да, можно отойти в сторону каравана. Там поддержат огнем. Встретят наступающих свинцом. Погибших с твоей стороны в итоге будет больше. Вот и все. И никто потом уже не сможет отомстить врагу. Ибо попросту никто уже не сможет об этом рассказать. По этой же причине не выдвигаются на помощь и из лагеря. Если прозвучит в эфире сигнал «Три восьмерки», караван тихо отойдет назад, не ввязываясь в бой. Есть и другие способы оповещения. А потом... Потом мы вернемся. Уже не торговым караваном, чисто боевой группой. И задача будет одна, насквозь конкретная. Выяснить судьбу пропавших разведчиков. Установить виновных и жестко покарать. Никаких выкупов и тому подобных штучек. Город принимает плату только кровью виновных. Не можем найти конкретных злодеев, ответит их поселение. Вот тут да, уже возможны варианты. Мы не станем ни в кого стрелять. Но вот поселение, как населенного пункта, более не будет. Полчаса на сборы. Взять самое необходимое. И огонь захватывает жилище. Оружие мы забираем. Что не можем забрать? В огонь. Туда же и ценности. Все, что отыщем. Ибо грабежом и убийствами жить нельзя. А хорошо жить, тем более. Плохой это пример для окружающих. Если до кого-то это не доходит сразу, можем разъяснить. Жестко, но тут уж как умеем. И понемногу начинает доходить. Даже до самых упертых. «Беглец тропе!» «На связи!» «На месте! Тут постояльцы! Видим пока троих!» «Мирные?» «Не похоже! Скорее они тут что-то охраняют! Один на посту, двое чуть в сторонке! Отдых у них!» «Место-то, получается, занято?» «Тропа беглецу!» «Здесь тропа!» «Характер груза?» «Не очевиден! На улице ничего не видно!» Судя по всему, он сложен за запертыми воротами. Тут такие есть. Проверить возможно? Попробуем. Часовой только ворота и охраняет. Обхода здания не проводит. Постараемся посмотреть с тыльной стороны. Там окошки какие-то есть. Ситуация интересная, но в целом совершенно рядовая. Ну, пришел сюда кто-то раньше нас. И что с того? Занял помещение. Так оно вообще ничье. Требовать очистить место и валить – бред. На каком, простите, основании? Раздувать конфликт на пустом месте глупо. Мы не настолько агрессивные и отмороженные, как это считается. Да, нас больше. Ну и что? Так что подождем. В разведгруппе парни грамотные. Свое дело знают добре. Беглец, там люди? Не понял. За воротами люди. Много. С полсотни, не меньше. Ага. Это уже кое-что. Но, опять же, все еще до конца непонятно. Мало ли кто и за что посажен под замок. Бывали случаи, когда таким вот макаром конвоировали куда-то всевозможных преступников и их семьи. Но полсотни сразу. Что-то не стыкуется. Михаил, тревожную группу в ружье. Идем к ребятам. А по рации приходят новые подробности. Разведчики просунули в окошко зеркальце. Там преимущественно женщины. Некоторые с детьми. Сидят тихо. Движения никакого не наблюдается. Странно. Обычно в подобной толпе кого-то всегда переклинивает. Женская психика, она штука сложная, вот и сбоит иногда. Особенно в столь сложной обстановке. Видел я уже такие вот вещи. Да и дети не плачут. А это вообще нонсенс. Сколько же они там уже сидят? Беглец в тропе! Здесь я. Идем к вам. Поторопитесь. Из ворот вывели одну женщину и увели ее в пристройку, где расположилась отдыхающая парочка. Блин. Что-то мне это совсем не по нраву. Прибавить темп. Вот и нужное место. Вдоль здания неторопливо прохаживается часовой. Одет, ну, в принципе, ничего особенного. Тут так многие ходят. Недомотканная одежка, старый охотничий костюм. На ремне болтается ППС. Машинка, сделанная добротно и на совесть. Вполне актуальна и в нынешнее время. Особого внимания окружающему персонаж не уделяет. А вот в сторону пристройки, где, надо полагать, расположились его сотоварищи, посматривает нетерпеливо. Очереди, по-видимому, своей ожидает. Ибо я сильно сомневаюсь в том, что женщину увели чаи распевать. Не та здесь обстановка. Так и есть. Поправляя на ходу брюки, выбрался на улицу один из охранников. Кивнул на дверь часовому. Мол, твоя, дружище, очередь подошла. Марк, не оборачиваясь, произношу я, этого, что вышел взять, тихо и без фокусов. Сделаем, командир. Так, за эту сторону дела можно более не переживать. Парни свою работу знают хорошо. А наше внимание теперь обращено на пристройку. Что там происходит? Судя по всему, данное строение использовалось для кратковременной остановки уже давно. Во всяком случае, стекла в окнах имелись, и были они аккуратно протертыми. Да и вездесущего мусора нигде не было видно. Пол совсем недавно подметали. Крепкий стол посередине, парочка стульев, несколько шкафчиков вдоль стены. Нормальная такая обстановка. И 5 лежанок, сколоченных из потемневших уже досок. На 3 из них совсем недавно спали. Там имелись спальные мешки. Хозяева, которые сейчас сгрудились у дальней стены, испуганно озирались по сторонам. А на полу лежала молодая женщина, совершенно безучастная ко всему происходящему. По-моему, она даже не заметила, что вокруг нее что-то изменилось. «Олег, займись!» Киваю в ее сторону. Топот ног, кряхтение потащили бедную наружу. Присаживаюсь на один из стульев. «Ну-с, откуда вы такие красавцы будете? И чем тут занимаетесь?» Положим, насчет красоты, это я явно погорячился. Синяки еще никого не украсили. Да и ремней в брюках у двоих уже нет. Повыдергали. Во избежание, так сказать. Третий же вообще не только без штанов, но даже и без трусов. И это его сильно нервирует. «А ты сам-то кто таков будешь?» чуть с вызовом отвечает один из троицы. «Мы Дмитролюди, а вы откуда свалились, что тут себе подобные вещи позволяете?» «Что за Дмитрий такой, ни ухом, ни духом не ведаю. Мало ли в Бразилии, Педров». «Врешь, поди», — пожимаю плечами. «Откуда видно, что вы именно под ним ходите? На лбу не написано». Говорун хмыкает и поворачивается левым плечом. На рукаве видна какая-то цветастая повязка. «Вот, смотри!» «И что? Такую тряпку кто угодно может нацепить». «Но если ему жизнь недорога, может, конечно. Только недолго он эдак-то пофорсит». «Не убедил ты меня. Так что пока вы все для меня самозванцы. Повторяю вопрос. Что вы тут делаете? Что за бабы за воротами сидят? Откуда?» Ох, и не хотелось им на этот вопрос отвечать. Но пришлось. Мы иногда можем быть очень убедительными и настойчивыми. «Там», — кивает в сторону ворот Николай, — 54 человека, 38 женщин и 16 детей. Это живой товар. Охрана ждет прибытия каравана, который должен их всех забрать. Чтобы не буянили, их всех накачивают какой-то дрянью. После этого человек тих и безучастен ко всему. «Детей тоже?» «Кроме уж совсем маленьких, они этого не переносят. Трое грудничков уже умерли, передоз. Они же еще и с материнским молоком этого хватанули». «Что за гадость такая?» Витькин коллега морщится и подталкивает ногой ко мне какой-то деревянный ящичек. «Тут все. В каждой коробочке, что внутри лежит, по 5 ампул. Обозначений никаких нет. Рекомендуемая доза по одному кубику на взрослого. И полдня тут будет сидеть абсолютным овощем. И почти ничего не будет помнить». «Откуда это у них?» «Получили от старшего. Это уже не первый такой для них выход. Работа, можно сказать, почти рутинная». «Что ж, парни, я вам не завидую. Помирать вы будете долго. И тяжко. Это уж ребята постараются». «Что это за тип, Дмитрий?» «Дмитро. Он себя называет только так. Пришлый, не из этих краев. Появился тут 3 года назад, но особо никак себя не проявлял пока. Оттого и в сводки не попадал. Так, по мелочи. В основном его парни иногда куролесили. Он сам нигде даже и не появлялся до сей поры». «То есть, если я правильно понял, эта банда похищает женщин и детей, а потом кому-то продает?» «Не всегда. Нет, они и сами это, разумеется, делают, но чаще выступают посредниками. Кроме них, никто не имеет контактов с покупателями». «Ну, это-то понятно. Подобная категория купцов объявления на воротах и столбах не развешивает. И купят свой товар тоже не у всякого. Стрёмный это бизнес. Немного народа в нем до седых волос дожило. Как стало понятно, здесь компашка сидит уже 3 дня. Так что покупатели за своим товаром должны прибыть уже достаточно скоро. И вот тут встает вопрос. У нас, если кто позабыл, есть свое, насквозь конкретное дело, за которое с нас спросят, и спросят жестко, но 50 человек, которых должны сейчас кому-то продать, это, знаете ли, не комар чихнул. Среди всех официальных и не очень руководителей существовала и ныне никуда не делась некая договоренность. Многие виды, так сказать, бизнеса являются незаконными, и это все признают. Но если на некоторые еще как-то можно пусть и не закрывать совсем, а, скажем так, несколько прижмуривать глаза, то к торговле живым товаром отношение у всех одинаковое. Для того, чтобы жестко придавить таких вот торговцев, порой объединялись даже и вчерашние враги. Враждующие князья и даже главари банд могли оказать вооруженную помощь тому, кто преследует такую вот компашку. Скажи в эфир или лично объяви «иду по красному следу», и перед тобою откроют ворота даже недруги. И накормят, и помогут, только спроси. Даже и платы не потребуют. Понятное дело, что твои слова могут проверить. И наверняка это сделают. Такими вещами шутить не принято. Каждый понимает. Сегодня не повезло соседу, а завтра охотники за людьми могут нанести визит уже и тебе. Так что выбора у нас особого нет. Этих бизнесменов надо кончать. Вот что, ребята, делаем так. И растворились в кустах вооруженные люди. Заняли позиции пулеметчики и снайперы, развернули свое оружие и минометчики. Но внешне все по-прежнему. Переодетые в одежду охранников сменяются перед воротами часовые. Особо не усердствуют, учитывая, как вели себя предшественники. Пленников накормили, благо запас продовольствия кое-какой имелся. Вопрос встал лишь в том, давать ли им по-прежнему эту дурь или нет. Кто знает, как себя поведут очухивающиеся люди. А с другой стороны, не увеличим ли мы этим количество погибших от этой отравы? «Не давать!» – отрезаю я. «Медика к ним туда, пусть смотрит. Двоих человек ему в помощь, мало ли. За детьми особый присмотр. Воды побольше. Отгородить там уголок, пусть вымоются, как в себя придут». Для женщины ощущение собственной чистоты – это очень важно. И показывает, кстати, отношение окружающих к ней. Раз такие условия обеспечили, то как к бессловесному скоту уже не относятся. Мелочь, но просекается такое быстро. Ждем. Как это всегда трудно – ждать. Подсознательно-то все понимают, что беготней тут ничего не ускорить. Но все равно. «Беглец глазу!» «Здесь беглец!» «С дороги свернул переселенческий караван. Идет в вашу сторону». «Численность?» «Полсотни фургонов. Людей, визуально наблюдая, порядка полусотни человек. Отдельной охраны нет». «Принято. Всем готовность». Тут надобно пояснение. Переселенческий караван несколько отличается от обычного купеческого обоза. Во-первых, всегда крытые фургоны. Там обычно везут людей или съестные припасы. Такой караван пользуется даже некоторыми привилегиями. С них либо вовсе не взимают плату за проезд, либо берут по минимальной ставке. Зачем облагать поборами человека, который очень даже вероятно вскоре поселится на твоей же земле? Товаров такие фургоны не возят, разве что самый минимум – на прокорм. Все пространство под тентом отдано людям и их добру. Были одно время такие умники, но их быстро по миру пустили. Да, их тоже иногда грабят. Для бандитов особой разницы в этом плане нет. Но бывают и исключения. Полста фургонов – это обычно 120-200 человек. То есть потенциально до сотни стволов. По зубам можно качественно огрести. А иногда переселенцы могут и охрану нанять, если средства позволяют. Почему люди снимаются с обжитого места? Да, много к тому может быть причин. Не урожай, с князем не поладили, соседи буйные попались, мало ли что бывает. Обычно старший караван имеет, так сказать, подорожную. Ему ее выписывают на первом же посту. И так конкретно прописано, откуда караван вышел, сколько в нем транспортных средств и каких. Если кто-то по дороге хочет присоединиться, на следующем посту вписывают в сопроводиловку и его. Так что особого бардака в этом деле нет. Любому князю всегда охота знать, кто и откуда к нему прибыл. Кто тебя, гостюшку, знает, с каких краев тебя ветром прикатило. Может быть, там все буйные или заразные. Таковых никому не надобно. Кое-какая информация, даже и о совсем уж удаленных областях, все же доходит. Не совсем уж тут все серые. Переселенческий караван. Ну, в принципе, дорога-то не закрытая. И никаких секретов из-за расположения построек тут никто не делает. Народ вполне себе и на дневку мог захотеть встать. Ничего удивительного в этом нет. Глаз беглецу. На связи. Кроме возниц в фургонах народ какой-то есть? Не наблюдаем. Пологи задернуты наглухо. А вот это уже странно. Лето. И душновато на улице-то. Представить, что народ добровольно в духоту залез. Что-то тут не так. Общая готовность номер один. Лязгнул металл. Пробежало мимолетное шевеление по кустам, и все стихло. Ждем. Недолго пришлось ожидать. Дрогнули ветки кустов, и на свет Божий появился первый фургон. Но вообще-то я, прежде чем на открытое место выезжать, какого-нибудь ушлого парня все же вперед выслал бы. Как говорится, береженого и Бог бережет. А вот небрежного, его по нынешним-то временам и сторожить уже незачем. Но переселенцы? Вполне возможно, что у них чего-либо суперценного с собою и нет. Впрочем, а бандитам-то об этом откуда знать? Так что первый косяк. Тотчас же проявился и второй. Увидев перед зданиями вооруженного часового, возница первого фургона даже и ухом не повел. Ну, знаете ли, второй фургон, третий. Выезжая на открытое место, они все выстраивались в определенном порядке, закрывая, между прочим, обзор со стороны. Воля ваша, но что-то эти парни не сильно на переселенцев смахивают. Так, скосив глаз в сторону, даю условный знак. Гости прибыли. Ибо все действия возниц хорошо согласованы. Никто не заезжает никуда в сторону, перекрывая обзор и подходы к своему товарищу. Без всяких там команд обходится. Как хотите, а такое достигается далеко не сразу, и не за один день, и даже не за месяц совместного пути. Привыкли эти ребятишки вместе ходить. И откуда же они следуют, если успели эдак-то наблатыкаться?